Мама никогда не звонила по утрам без повода, и Яся совершенно не хотела знать, что у нее за повод сейчас. Утром, аккурат, когда Яся торопилась на учебу. «Привет, мам!» «Привет, ребенок! Ты встала?» «Уже выхожу. Мне на занятия сегодня». Девушка присела, натягивая любимые кеды. «Отлично. Меня срочно вызывают в магазин. Надо бежать. Заедь, отведи цветочка в садик». «Ну, мам, я же опоздаю. Пусть папа отведет», — ляпнула Ярослава и тут же попыталась вспомнить, на какой стадии сейчас отношения любезных родителей. Снова разводятся или сходятся? Женились они уже трижды, каждый раз в браке рожая по дочке. Девушка не сомневалась, что через какое-то время у нее появится еще одна сестра. «Яся!» — прошипела мама в трубку. «Очевидно, все же разводятся. Все-все поняла. Заеду». Девушка повернула замок и открыла дверь. «Вот и ладненько!» — голос старшей ведьмы тут же повеселел. «Спасибо тебе, ребенок! Проверь, все ли она взяла!» На заднем фоне раздалось обиженное. «Я все взяла!» «Никаких метел! Никаких ступ!» — продолжила мама. «Но мама!» — проныли оттуда же. «И я тебя умоляю, никаких самокатов!» «О, самокат!» Ярослава протянула руку в сторону угла, в котором он стоял, и поманила к себе. Так нелюбимый родительницей агрегат влетел в подставленную ладонь. «Все, люблю, целую», — убежала и отключилась. Девушка отодвинула телефон от уха и осуждающе на него посмотрела. По закону подлости он запросто мог зазвонить еще раз. Но смартфон притворился порядочным и погасил экран. Ярослава заподозрила, что подлость уже случилась.